בבקשה. אני מברך את כל אחד בשם ישוע המשיח אדוננו. Благословляю каждого во имя Ишуа Мессии Господа нашего. והיום אני רוצה פשוט למתוח קו מתנך לברית חדשה, ואני רוצה להראות שדברים הכי הכי חשובים לנו הם אותו דבר. И сегодня хочу провести линию от Танаха до Нового Завета об очень важных для нас вещах. Мы сравним несколько мест Писания. И моя цель показать, что это те же книги, тот же Бог и те же люди. И тот же Дух. И у нас остались те же проблемы, которые были тогда у человечества. И осталось у нас тоже лекарство, которое может исцелить нас, как и тогда. בוא נפתח בבקשה ספר תהילים. Давайте откроем псалмы. ואנחנו נדון על נושא צור ישועתנו. Мы поговорим на тему скала нашего спасения. במקור זה צדיק ה'. В оригинале это 95-й псалом. וברוסית בתרגום זה צדיק דלת. В русском переводе это 94-й псалом. צדיק ה' מפסוק ראשון עד הסוף. 94-й псалом с первого стиха. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור ישענו, נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו, כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות ערים לו, אשר לו הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו. בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני אדוני עשינו, כי הוא אלוהינו, ואנחנו עם מראיתו, וצאן ידו. היום אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר, אשר ניסוני אבותיכם בחנוני, גם ראו פעלי. 40 שנה עקוד בדור, ואומר אם טועה לבב הם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי ואפי עם יבון אל מנוחתי. אמן. Придите воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего. Предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море и Он создал его, и суши образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его и овцы руки Его. У если бы вы ныне послушались гласа Его, не ожесточите сердца ваши, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ заблуждающий сердцем, и они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Аминь. Аминь. Цур Ишуатейну. Скала спасения нашего. Давар решен, что говорим лахшов лану, Первое, о чем мы начинаем думать, это о чем мы, на чем основано наше спасение. Все, что мы строим, должно иметь основание. Есть основание неба и земли. Потому что это порядок творения. Неправильно строить на песке. Каждый об этом знает. Поэтому наше спасение, оно должно основываться на скале. И скала, что это? Алеф за два Радунай. Первое, это Слово Божье. Бет. Второе. За два Радунай шерафахлиот басар. Это Слово Божье, которое стало плотью. Нахон? Так или нет? Аскитве кодеш лукхиму тану яшар ле Машиах. Священное Писание сразу нас берут к Мессии. Вима нахну нашве Сефер Тиилим. Вима нахну никах китве кодеш никраим брит хадаша нахну раим ото район. Если мы сравним Священное Писание, возьмем Новый Завет для сравнения, мы видим одну и ту же тему. Катув леху неранина ле Адонай. Написано: «Придите, воспоем Господу». Вахарках катув нария ле цур ишену. Воскликнем твердыни спасения нашего. Мы пасук решен, анахну руим, ше цур ишену у Адонай. Из первого стиха мы видим, что твердыня спасения нашего – это Господь. Но здесь идет четырехбуквенное имя Господа. То есть речь идет о Творце неба и земли. Давайте откроем первое послание Коринфянам. Перек Юд. Десятая глава. Пасук Арба. Четвертый стих. Игерет решуна эля Коринтим. Первое послание к Коринфянам. Перек Юд. Десятая глава. Пасук Рви. Четвертый стих. Векулам шту машке эхад рухани. Ки шту мин хацур арухани веолех иммахем. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Аминь. Аминь. Написано, что камень или скала – это Мессия. И мы понимаем, что «Алла Машиах» Нихтав пашут, юдхей вавхей. И мы видим, что о Мессии сказано также, что он является Богом. Катувшезе машкерухани. Написано, что это духовное питье. Мазе машкерухани. Что это духовное питье? Зехаей нецах. Это вечная жизнь. Лоракан баолам азе. Не только здесь, в этом мире. אנחנו מתחילים לשתות משקה רוחני. Мы начинаем пить это духовное питье. ואנחנו הופכים להיות חושיים בעולם הזה שרוצה לכבוש כל הנפש. И мы становимся свободными от этого мира, который желает властвовать над каждой душой. הוא רוצה ממש לכבוש. Он хочет взять в плен каждую душу. אבל משקה רוחני נותן לנו, נותנת לנו פשוט עצמאות, חופשיות. Но это духовное питье, оно дает нам свободу. אבל מה, המקור הוא צריך להיות נכון. Но правильным должно быть источник. בדיוק, כן. יש פה אפילו משחק מילים. המקור הוא אמור להיות מקור. Источник должен быть истинным. На иврите это одно и то же слово. Оригинал. Оригинал и источник. Okay. Аз макор у царих леот мекори. Поэтому источник должен быть истинным, оригинальным. В Брит Хадаша катув, что кулям шту машке эхат рухани, кишту мина цур, барега шаю медгалхим бамидбар. И написано в Новом Завете, что все пили одно и то же духовное питье в то время, как они ходили по пустыне. Это значит, что все нужды были удовлетворены посредством Мессии даже во времена хождения в пустыне. Это значит, что человек был совершенен с тем, что у него было на сегодня. Он был доволен. Например, мы возьмем пример с маны, которая сходила каждое утро. Были люди, которые были довольны тем, что мана сходит каждое утро, питались ей 40 лет подряд. И никто не роптал. Но были люди, которые роптали и жаловались, что нам это уже надоело, сколько можно кушать одно и то же. Все эти жалующиеся, они умерли в пустыне. דמות של העולם הזה, המדבר. И пустыня – это образ этого мира. אלה שהיו מרוצים, те, кто были довольны, הם ירשו כנען. Они унаследовали Ханаан. אשר יש דמות של מלכות השמיים. Который является образом Царства Небесного. גם היום אותו דבר. Сегодня точно так же. Есть люди, которые удовлетворены и счастливы с тем, что у них есть сегодня. И таким людям Бог открывает окна небесные и дает, и продолжает давать. כי הוא ממש מרוצה מדבר קטן, ממה שיש. הוא שמח כמו ילד שקיבל צעצוע פשוטה. И Бог видит, что этот человек, он радостен даже с маленькими вещами, как ребенок, который получает маленькую простую игрушку. И в сердце этого человека всегда есть благодарность. За всякое маленькое даже, что он получает, он очень благодарен Господу. Кама мухан лешалем ивер кидэ лекабэл рия. Сколько готов заплатить слепой, чтобы получить зрение? Кама мухан лешалем хиреш, кидэ лешмо цлилим. Сколько готов заплатить глухой, чтобы начать слышать? Еш лану аколь. У нас есть все. ואנחנו לא מרוצים. И мы продолжаем быть недовольными. לא אנחנו, אלה שמסביב, אנחנו תודה לאל מרוצים. Я имею в виду человеческий род, те, кто вокруг нас. אני לא רומז לאף אחד שנמצא היום בשפה הזאת. Никому не намекая на том, тому, кто находится сейчас на служении. אז אנחנו צריכים להבין שצור שלנו הוא המשיח. Поэтому для нас важно осознать, что скала наша – это Мессия. ונכתב אפילו בתהילים, в псалмах написано, לכו נרננה לאדון, לאדוני, пойдем и воспоем Господу, לצור ישענו, скале спасения нашего. אחר כך כתוב, נקדמה פניו בתודה. Далее написано, предстанем лицу его со славословием. כן, אבל בעברית זה תרגום אחר, אני חושב. Но на иврите немножко другой перевод. אז נקדמה, בוא ניקח אותו, נקבל אותו, פניו, בתודה. Мы примем лицо его с благодарением. אנחנו צריכים להודות שיש לנו פגישה איתו. Мы должны быть благодарными, что у нас есть встреча с Ним. דבר שני, אם נושעת, אתה צריך לבשר. Второе, если ты получил спасение, ты должен проповедовать. אם אתה עומד כבר על הצור, если ты уже действительно стоишь на этой скале, יש לך תשתית טוב, חזק, у тебя есть хорошее, крепкое основание, תחלק זה עם מי שעדיין עומד על החול של העולם הזה. Поделись этим с тем, кто еще на песке стоит, на песке этого мира. Потому что люди утопают в песке. Тяжело идти. Спасение пришло в нашу жизнь через Иешуа. Не стоит стесняться поделиться мнением. ואנחנו צריכים להבין למי אנחנו שייכים. Мы должны понимать, кому мы принадлежим. לא אני נוהג בדבר, הדבר אדוני הוא צריך לנהוג בי. Не я управляю Словом Божьим, но Слово Божье должно управлять моей жизнью. לא נכון להשתמש בדבר אדוני כדי להסביר דברים לא נכונים או לא טובים שיש בחיינו. Неправильно будет использовать Слово Божье, чтобы объяснить какие-то вещи неправильные, которые люди делают в своей жизни. להפך, דבר אדוני הוא אמור להיות ענך של הבני, כדי להראות לי איפה הקיר שלי הופך, הוא כבר מתחיל להיות עקום. Но наоборот, Слово Божье, оно должно быть тем отвесом, который будет помогать мне видеть, где в моей жизни есть неправильные аспекты. פשוט אני מדמיין, יש בני שבונה קיר עקום ואחר כך מותח גם חוט עקום כדי להראות שקיר הוא ישר. Я просто представляю себе картину строителя, который строит кривую стену, а потом берет отвес и натягивает его так криво по стене, показывая, что как бы он построил ровно. הנה, הכל בסדר. Вот, все в порядке. יש אנשים שעושים את זה. Но есть люди, которые так делают в своей жизни. הקשבה שלנו לדבר אדוני זה מפתח. Послушание Слову Божию это ключ к победе. נכון, תודה. אחר כך סופר שכתב את התהילים הוא אומר שאלוהים הוא גדול מכולם. После этого автор псалма говорит, что Господь, Он величественнее всех. Он создал море, и это Его. Написано, что руки Его образовали сушу. Это значит, что весь мир творения есть Бааль этого мира. Это значит, что у всего творения, которое мы видим, есть хозяин. Это как хозяин дома. И мы также принадлежим ему. И для нас важно понять, если мы говорим о том, что мы стоим на скале спасения, מי נוהג בחייך, מי נוהג ביום שלך? Кто управляет твоей жизнью, твоим днем? כתוב כאן, אנחנו עם מראיתו. Написано, мы народ паствы его. אנחנו צאן בידו. Мы овцы, паства его, в руке его. זו הבנה נכונה. Это правильное понимание. בפסוק 6 יש מילה מאוד מעניין. И в шестом стихе есть очень интересное слово. בוא נעשה ניתוח ביחד של הפסוק 6. Мы будем вместе сейчас читать шестой стих. בוא נשתחווה ונכרעה. Придите, поклонимся и припадем. И Нивраха лифне Адунай осену. Преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего. Айом хошвим, ше минихим биркаем рак ноцрим. Сегодня думают, что только христиане, они молятся на коленях. Вегам муслимим. И мусульмане. Айгудим айом ле митпалилим аля биркаем. Евреи сегодня не молятся на коленях. Лама? Почему? Ки би мимея шева. Потому что с 7 века после рождения Христа мусульмане начали молиться на коленях, как евреи. И таким образом евреи захотели отделить себя от этой группы. Дай маспик псуким бакитве акодеш, ашер омрим лану, ши иудим кен айу митпалилим бемешех кола история аля биркаем, слихал мешпат арух. Но у нас есть достаточно мест писания, которые показывают нам, что евреи на протяжении всего времени молились на коленях. Анахну надхил ми аз. Начнем с давних книг. Кодим коль тихилим. Псалмы. Прежде всего, Катув Нивреха Лифней Юдхей Вавхей. В нашем псалме в 6 стихе написано: «Преклоним колено пред лицом Господа». И здесь довольно точный перевод. Лама? Почему? Бон Нифтах Сефер Берешит. Давайте откроем книгу Бытие. Кав Далет. 24 глава. ברוסית משהו אחר לצערנו, אבל אנחנו נתרגם זה ישר מעברית. В русском переводе немножко другое слово здесь использовали, но мы будем основываться на иврит. פסוק 11. 11 стих. פרק כ' ד' 24. 24 глава. פסוק 11. 11 стих. ויברך גמלים מחוץ לעיר, אל באר המים, לאט ערב, לאט צעד, השואבות. אמן. И остановил верблюда вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. В русском переводе написано «и остановил верблюда». Но на иврите не используется слово «остановил». Но на иврите написано «преклонил верблюда». То же слово, как «благословить», но здесь используется как преклонить верблюда. Усамо там аля биркаем. И мишура, эх менихим гмалим аля карка. Если вы видели, как верблюда сажают на землю хоть раз в жизни. Умит капель биркаем кмо бенадам в юшев каха. То верблюд подгибает свои задние лапы, как колени человек, и вот так вот передние лапы тоже. Симулев эцель гмалим בדיוק על הברכיים יש סימנים. Обратите внимание, мозоли от этой посадки и вставания на у верблюдов именно на колени есть. זה הטבע של הגמל. Такая природа у верблюда. עכשיו, בבראשית כתוב זה מדובר על אליעזר. Здесь речь идет о Элиазаре. שם גם מאוד מאוד מעניין, אליעזר. Интересное имя у него. Бог помог мне. Эли. Бог мой помог. Кен, нахну зухрим, ше Элиазар уалах лакахат кала ле Ицхак. Мы помним, что Элиазар, он пошел взять невесту для Ицхака. Вашем ше ле адам Элиазар. И имя его было действительно Бог мой помог. У эхин ло аколь, кол адерех, нахон? Бог подготовил весь путь этого человека. А за нам азе, берега, ше у эних эта гмалим аля карка, нихтав, ше у иварех отам. И написано, что этот человек, он преклонил верблюдов на землю. Мила берех. Само слово колено. Зе ешкешер яшир. им браха. У него есть прямое, прямая связь с благословением. Абинадам уехал иот мевурах ракаля беркаем муля адон. Человек может быть благословен только когда его сердце стоит на коленях перед Богом. Кен. Глядя зе леварех велеварех המשמעות מאוד שונה, כן? אבל בתוך השם פועל לברך יש גם פירוש. Поэтому это слово, этот глагол имеет два разных значения, но одно значение объясняет другое. כן. אז כתוב כאן נברכה לפני יוד ה' וו ה' עשינו. Написано в псалме: преклонимся перед Господом нашим. В иврите нихтав осену, что мерит у аса отану. И написано Творца нашего, то есть Он сотворил, соделал нас. Зе аседер шело. Это Его порядок. Азим бен адаму руцелиот мивурах, црихлиот эшез изман шелат филала биркаим. Если человек хочет быть благословен, то у него должно быть время молитвы на коленях. Кен. Ани пам сипарти, ани руцели цер от пам милат фила, кен. И однажды я уже об этом говорил, но сейчас хочу напомнить еще раз слово молитва. Замешем пуаль нефила, лейполь муля элохим. Это от слова падать, падать пред Господом. Кен? Невиим аришоним. Стоя на коленях и на руках своих пророки, Иезекииль и... Бееврит зе ахроним, авал ани ромез аля невиим шаю аз, ло айом. Те древние пророки именно таким образом молились. Аз леаниах биркаим муля адон, зе давар хашув венахон. Поэтому преклонять колени пред Богом – это очень важно. Зе я сефер Тиилим, анахну сину нитуах, ве алахну ле Берешит. Ахшав, еш от псуким, машал, берусит зе Малахим 3, камуван бееврит зе Малахим Алеф. Ки шне сфарим аришоним зе ло Малахим, зе сефер Шмуэл Алеф, сефер Шмуэл Бет. ואז מלאכים א', ברוסית זה מלאכים 3. И в книге Третье царство в русском переводе, она так называется. פרק 19, פסוק 18. 19 глава, 18 стих. והשארתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לו קראו לבעל וכל הפה אשר לו נשק לו. אמן. Впрочем, я оставил между израильтянами 7,000 мужей, всех сих колена не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его. Амен. Анахну роим, ша афилу базман шел Ахаз. Мы видим, что во времена Ахав, слыха. Царя Ахава. Кен? היו יהודים, היו מתפללים על הברכיים, ובוודאי הם היו מתפללים לאלילים גם על הברכיים. Евреи молились на коленях, и когда они впадали в идолопоклонство, идолам они продолжали также молиться на коленях. והם הפכו להיות תמים. И тогда они становились нечистыми. כן, הבן אדם שמניח ברכיים מול האלילים, הוא הופך להיות человек, который преклоняет колени пред идолами, он становится нечистым. אבל בן אדם שלא מניח את הברכיים מול האלילים, הוא ממשיך להיות תמימים. Но человек, который не преклоняет свои колени пред идолом, он продолжает быть чистым. למה הם הניחו ברכיים? לא הם, כל העם חוץ משבעת אלפים. Почему все, кроме этих 7,000, они преклонили свои колени? Милимедо там. Кто их этому научил? Зе я седер рагил. Анахну гам юдим, ши Шломо амелех, а я митпалел аля биркаем муль кола ам. Это был порядок молитвы. Мы знаем, что царь Соломон также молился на коленях всем народам. Кен беханука от байт шель бет амикдаш. После постройки храма. Иешуа я митпалел аля биркаем бегат шманим. Иешуа молился на коленях также в Гефсиманском саду. Лама? Почему? ככה היו מתפללים יהודים. Потому что так принято было молиться у евреев. ועוד פסוקים. Еще стихи. זה ספר שמחוץ למקורות. Книга не каноническая. כן. מקורות חוץ המקרים. То есть из источников, которые не написаны в Писании. ספר מכבים, הגימל, שלוש. Третья книга Маковеев. פרק בית, פסוק אחד. Вторая глава, первый стих. אותו דבר היו מתפללים על הברכיים. Также Маковеи молились на коленях. מעשה שליחים. Деяния апостолов. מי שרוצה לרשום בבית, תבדקו, אני פשוט נותן כתבות. Кто хочет дома проверить, записывайте адрес. מעשה שליחים, 7:60. Деяния 7:60. מעשה שליחים 9:40. 9:40. 20:36. 20:36. 21:05. И 21:05. זאת אומרת שיש די מספיק מקומות שמדברים לנו על התפילת על הברכיים, וזה בסדר. Это говорит о том, что есть достаточно стихов, которые показывают нам, что евреи молились на коленях, и достаточно стихов. זאת לא אומרת שבכל מקרה צריך להתפלל על הברכיים וזה וזה, אבל היום יש לנו סעודת האדון. Это не значит, что при каждом случае, при каждой молитве нужно молиться на коленях, но сегодня у нас есть причастие. ברחובות, בחנויות, לא יודע איפה. Не знаю, где вы там молитесь, в магазине или еще где-то. אני מתפלל בכל מקום איפה שאני צריך את התפילה. Где вам нужно помолиться, я молюсь в любом месте, где мне нужно. אבל לא בכל מקום אני שם את הברכיים על הקרקע. Но не в каждом месте я преклоняю колени для молитвы. עכשיו, היום יש לנו סעודת האדון ורציתי פשוט לחזק את הקהילה שלנו. Сегодня у нас есть причастие, поэтому я хотел укрепить общину. יש מספר אנשים וזה רובם מאיתנו, כולל אותי. Большинство верующих в нашей общине, также и я. אני מקבל את הסעודת האדון על הברכיים. Я принимаю причастие на коленях. וכל אחד הוא יכול לקחת את מה שבא לו. Каждый, конечно, может поступать, как он считает нужным. אבל לא רציתי שאצל מישהו שלא מניח את הברכיים יהיה בלב, כאילו שהוא לא מציין אותנו, שאנחנו כן מניחים את הברכיים. Но я бы не хотел, чтобы в сердце тех, кто не преклоняет колени, было осуждение для тех, кто да, это делает. עכשיו, מפסוק 7 נכתב, היום אם בכל תשמעו. И с 7 стиха написано, сегодня, когда будете слышать голос Его, то не ожесточите сердце вашего, как было тогда в Мериве. Возвращаясь к нашей теме, скала спасения нашего, אני רוצה לומר שכמו שהיה במדבר צור, מאיפה ששתו משקה רוחני כל העם שלנו, как тогда было духовное питье, из которого пил весь наш народ в пустыне. אותו דבר אנחנו היום שותים מאותו המקור. Сегодня мы пьем из того же источника. וכמו שאז היה אלוהים מדבר לעמנו, как тогда Бог говорил к народу нашему, גם היום הוא מדבר. Сегодня он также говорит. ותהילים שהיו נכתבים לפני 1,000 שנים לביאת המשיח הראשונה. И псалмы, которые были написаны за 1000 лет до первого пришествия Мессии, אומרים לנו, תיזהרו. Они предупреждают и говорят нам, будьте осторожны. זה לדורות קדימה נכתב. Это написано в роды вперед. היום, אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם, кимирива. Сегодня, когда услышите голос Его, не ожесточите сердца ваши, как в Мериве. Киом маса бамидбар. Как в день искушения в пустыне. Вахарках кату вашер несуни авутехем. Далее написано, как искушали меня отцы ваши. Авутейну. Наши отцы. Эли шенафлю шама бамидбар. Те, кто там упали в пустыне. Аваляя им шех, еладим, нехадим, ниним, дор хадаш, шелё яда адайн. Зе авот, лёйт нагу нахон. Но восстало новое поколение. Дети, внуки, правнуки, которые не вели себя так, как вели эти отцы. Вем лё мету. И эти люди уже не умерли. Веки твой кодыш, умрим лану, тизайру. Поэтому Священные Писания, они предупреждают нас и говорят, будьте осторожны. Не совершайте тех же ошибок. Мы должны помнить, что за эти ошибки человек платит дорого. Я никого не пугаю. Я просто говорю и мефарешу. Я просто читаю и толкую Священные Писания. На мой взгляд, здесь довольно понятно и ясно все описано с примерами. Поэтому важно помнить, что ошибки мы покупаем дорогой ценой. В Лахармикен Катув 40 шана акут бедор. Далее написано, 40 лет я был раздражаем родом Сим. Лефамим анахну лом маркишим, эх анахну мекутим лэлохим. Иногда мы даже не чувствуем, как мы раздражаем Господа. Анахну хошвим аколь беседер, аколь тов. Мы думаем, все в порядке, все нормально. Пока ничего такого же не произошло. Но Священные Писания нам говорят, будьте осторожны, обращайте внимание на эти вещи. Если ты спасся, то ты новое творение. А бенадам яшану царих ламут. То древний человек твой должен умереть. Но он каждый раз воскресает из мертвых. Нахон. Старая природа. Иногда с утра несколько раз умирает и воскресает. И в обед. И вечером также. Нахон, алло? Так или нет? כאילו בבוקר הסתדרת, אתה רואה לקראת הערב שוב פעם, הוא חי וחזק. Вроде бы утром все было нормально, но к вечеру ты видишь, что ветхая природа, она живая, здоровая и сильная. ורוצה לשלוט. И желает управлять твоей жизнью. אז זה מאבק במשך כל החיים שלנו. Это борьба, которая будет происходить всю нашу жизнь. ובסוף כתוב, אנשים האלו הם פשוט В итоге, в конце написано, что эти люди, они просто не вошли в присутствие Бога, в покой Божий. В покой Его. Покой – это территория Бога. В шаббат, אנחנו תמיד אומרים, כן? שבת מנוחה. В шаббат мы всегда желаем друг другу покойного, спокойного шаббата. Маса минуха. Что это покой? Анахну црихим ляхин эдзе. А минуха ло игия ливад, аф пам лихаейну. Мы должны подготовиться к тому, чтобы этот покой пришел в нашу жизнь. Сам по себе он не придет. Минуха зе маша ата црих ляхин. Покой это то, что ты должен подготовить заранее. Анахну хошвим ини игия шаббат. Мы думаем, вот пришел шаббат, это как готовый комплект. מכין אותו, לא יהיה לך מנוחה אפילו בשבת. Нет, если ты не подготовился к шабату, то покой ты даже в шабат не увидишь. אני רוצה לברך אותנו. Поэтому хочу благословить всех нас. שאנחנו נעמוד אמין וחזק על הצור ישועתנו. Чтобы мы верны крепко стояли на скале спасения нашего. ושאנחנו נבשר על זה. Чтобы мы об этом благовествовали, проповедовали. ונזכור על מה שקרה במדבר. Помнили, что произошло с отцами в пустыне. כדי שאנחנו לא נפסיד דברים הכי יקרים בחיינו. Чтобы мы не упустили самые главные, важные вещи в своей жизни. צור ישועתנו. Скала спасения нашего. ישוע המשיח. ישוע המסיע. אמן. Аминь.